Джованни со своим шелковым платочком, поднесенным глазам, выглядел столь удрученным, что Петр не удержался и прыснул со смеху, заразив своим смехом Джованни. И представь себе, однажды она... Начал он, хотя смех мешал ему говорить. Петр хохотал вместе с ним, потому как мысль о том, что баронесса Пеппи однажды представлялась ему уморительной. «Так что же она однажды?» — спросил он сквозь смех и слезы. «Однажды она...» — снова попытался начать Джованни. «Я задушу тебя, если ты немедленно не расскажешь, что же она однажды!» — звыл Петр. «Однажды ей захотелось поиграть с нами в игру», — захлебывался Джованни. «Этими своими прозрачными ручками», — изнемогая от хохота, выдавил Петр. «А попугайчик, возьми да и крикни! Иди ты в ж...» «Это непристойно смеяться после такого несчастья?» — спросил Джованни, утирая слезы. «Чего уж там, — сказал Петр, — когда на человека обрушивается такое множество бед, что кажется, будто на свете вообще больше ничего не происходит, одни лишь неприятности, тогда уж ей-богу, Джованни, остается только смеяться». Они разместились у золотого колеса, рядом с иезуитской коллегией. Поскольку слуги снова обнаглели и, часто собравшись в кружок, торопливо о чем-то перешептывались, из-под лобья бросая на молодых людей косые взгляды, Петр и Джованни решили всю ночь стеречь карету, меняясь каждые 2 часа. Хотя дверцы кареты запирались, но в нынешние времена, когда мораль упала так низко, а прежние нравственные установления разрушились, можно было опасаться и того, что сторожа лакеи, обернувшись врагами и злодеями, взломают дверцы. Карету поставили посреди двора, потому что в сарае такая громоздкая повозка не помещалась. Джованни, не раздеваясь, лег спать, а Петр заступил первую смену. Прошли 2 часа, но сна еще не было ни в одном глазу, поэтому вместо того, чтобы разбудить Джованни, Петр осторожно расхаживал по двору, засунув пистолеты за пояс. Под рубашку он надел кольчугу пана Войти. Петр был убежден, что этой ночью что-то случится. Он почти физически ощущал, как откуда-то, совсем рядом, может быть, из угла двора, земли, где расположились на ночлег слуги, за ним наблюдают. Коварный взгляд караулит каждое его движение. Ночь была ясная, сияла полная луна, а вдали светилась медно-белая башня храма святого Стефана. Однако перед полуночью набежали тучи и своим черным мохнатым покрывалом задернули месяц и звезды. Башня святого Стефана померкла. По небу полыхнула молния, послышался удар грома, и на землю упали первые тяжелые капли дождя. В это время года грозы тут непривычны, но на сей раз, разразившись, гроза была на редкость великолепна. Молнии мелькали одна за другой. Едва стихал, пророкотав один раскат грома, как тут же раздавался следующий. Устрашающий глаз небесного гнева с грохотом проносился над городом. словно воздушная звуковая кулиса, разрываемая ослепительными зигзагами молний и снова соединяющаяся с оглушительным громыханием.